Он помнил, как добирался до своего убежища, каких трудов стоило это ему. Несколько раз приходилось останавливаться на отдых, магией, вправляя сломанные ребра, залечивая содранную шкуру. Однако даже всей доступной мощи было недостаточно для исцеления, и все время полета аспекта преследовала боль, к которой примешивалась еще и горечь поражения. Ведь он понимал, что с подобными ранами не сможет сражаться в ближайшее время, не сможет вмешаться в происходящую войну. А значит, все планы, все надежды Нилтариона оказались разрушены. Его мятеж против Калдреев и собственных собратьев оказался напрасным, и теперь придется пожинать последствия, которые еще предстояло осознать. Далеко не сразу аспект заметил, что его раны на порядок серьезней, чем можно было ожидать. Разбитые кости, слезшая чешуя, глубокие ожоги от заклинаний. Аспект и прежде получал подобные травмы, а потому ему казалось, что благодаря имеющейся магической мощи и душе дракона он легко с ними справится. Однако в действительности он просто не заметил затаившейся угрозы. Боль, мучившая его, со временем только нарастала. Раны начинали гноиться и вскрываться, несмотря на прежнее лечение, и, пусть Нилтарион вновь и вновь использовал магию, она давала лишь временное облегчение. Капли крови стекали из трещин на шкуре, забирая силы, чешуя норовила слезть и едва держалась на теле, из открывшихся язв сочился гной. А спустя несколько дней дракона начал мучить еще и страшный кашель, выплескивавший кровь из горла, и в тот момент он осознал, что проклятие добралось до легких. Страшный недуг вселял страх. Страх, что был связан с беспомощностью пред ним, невозможностью исцеления. Нилтарион догадывался, что ощущает последствия тех чар, что догнали его при бегстве и назначении которых он тогда не понял, но даже если виновными являлись они, как с этим справиться? Дракон вновь и вновь задавался этим вопросом, но не мог найти на него ответ. Добраться до убежища Нилтариону едва удалось, перепонки на крыльях, даже скрепленные магией, едва могли держать его в воздухе, норовя расползтись на лоскуты, и только благодаря душе дракона он смог преодолеть весь путь до пещеры. Преодолеть почти в беспамятстве от боли, с разумом, заполненным странными образами и разрозненными мыслями, которые Нилтарион не мог осознать. Все, что было в его силах, двигаться к цели, помогая себе крыльями. В свою комнату аспект не пошел, вместо этого, направившись к цехам гоблинов. Одна из мелькавших в голове идей со странной настойчивостью проявлялась в разуме и требовала осуществления, пусть и могла показаться безумной. Путь дракона отмечала полоса крови, куски отвалившейся плоти, сбитые неосторожным движением камни. Всего этого Нилтарион не замечал, он был не в том состоянии, чтобы осознавать, что под воздействием проклятия уже начал разлагаться живьем. Архимонда не зря считали искусным и могущественным магом, таковым он и был, а еще обладал невероятной злопамятностью, получая истинное наслаждение от удачно исполненной мести и мучений своих недругов. Аспекту земли удалось добраться до цеха, куда он почти вполз, больше помогая магией, чем собственными конечностями. Магия же удерживала вместе тело исполина, замедляла процесс с подстегнутой вражескими чарами. В голове Нилтариона неотступно билась мысль о необходимости помочь магии крепкой сталью, скрепить тело и не только исцелиться, но и стать сильнее, отомстить им всем за эту боль, спалить Азерот в огне, принести страдания и смерть в каждое сердце, бьющееся в этом мире. Более его не пугала мысль об уничтожении других драконов, любая смерть живого существа могла бы принести успокоение. Появление хозяина привело к тому, что все обитавшие в убежище гоблины, побросали работу и уставились на хрипящее, изрыгающее проклятие тело. Близко подходить боялись, пусть дракон и был тяжело ранен, все помнили, каким он был в гневе и не желали испытывать ярость аспекта на себе. Лишь старший над гоблинами выступил немного вперед и ждал распоряжений, но Нилтарион не отдавал их до тех пор, пока не переполз в центр цеха, туда, где располагалось углубление с множеством устройств, позволявших работать с большими объектами, гигантских сверл, подъемных механизмов, расположенных рядом раскаленных печей. Повернув голову к гоблинам, аспект выплюнул команды, короткими, рубленными фразами, каждый раз замирая от приступов боли. «Рубжикс, создай доспех, прикрепи его к телу, вгони в кожу, я приказываю, немедленно, начинай». «Но, господин, вгонять в кожу, что вы имеете в виду?» – залепетал гоблин, – которого приказ испугал едва ли не больше вида израненного и пышущего яростью аспекта. «Вгони металлу в кожу ничтожества, закрепи между собой. Начинай немедленно, или я найду нового начальника цеха». Последние слова Нилтарион проговорил уже тише, опустив голову на плиты пола. Силы едва хватало для того, чтобы поддерживать форму, и даже говорить он более не мог. «Скорее, отродья бездны, за работу!» — закричал Рубжик с несколько более высоким голосом, чем обычно, и гоблины бросились выполнять приказ. Шип за шипом металл вгонялся вплоть дракона, крепился к его костям, скреплялся между собой, и каждое действие сопровождалось неистовым ревом аспекта, что все это время находился в сознании, вынужденный магией поддерживать свое тело и смягчать последствия работы гоблинов. Он испытывал невероятную, немыслимую боль, но лишь в таком действии видел ключ к спасению. Проклятый Архимонд, его порчу не удавалось изгнать, пусть и получилось наконец обнаружить, и, лишь преобразовав тело, можно было надеяться справиться с проклятием. Дракон не знал, сколько прошло времени, прежде чем гоблины выполнили свою работу, и все тело исполина оказалось будто в клетку заковано в железный доспех. Но почувствовав выполнение своего приказа, аспект приступил к новому действию. Безумному, но только оно могло принести спасение, по крайней мере, именно такие мысли витали в его голове. Однако для сотворения следующего заклинания требовалось использовать все имеющиеся силы и подготовиться, хорошо подготовиться. «Рубжик, отбери десяток самых бесполезных гоблинов, свяжи их». Голос аспекта немного окреп, а сам он, пусть и с заметным усилием, но смог подняться на лапы. Пусть раны, нанесенные работой гоблинов, были невероятно болезненны, и на их исцеление уходила часть доступных сил, искусственный каркас, поддерживавший тело, заметно ослабил проклятие. Уже не требовалось следить за тем, чтобы тело не распалось. Вот только это было временной мерой, и необходимо было приступать к главному действию. «Повелитель, но», — залепетал испуганный гоблин, что в этот день боялся своего хозяина в стократ больше, чем когда-либо прежде, ведь видел в его глазах настоящее безумие. «Ты смеешь мне перечить?» Из пасти аспекта вырвалась струя пламени и опалила мастера, недостаточно, чтобы убить, но показывая, что более предупреждения не будет. Уже после того, как гоблин прекратил кататься по полу зала, сбивая огонь, он пролепетал о своем согласии, и следом остальные работники начали ловить своих собратьев и связывать их одного за другим. Ни у кого не было смелости, чтобы отказаться или даже просто попробовать сбежать. Да и знали они, что сбежать из убежища существа, что повелевает землей, невозможно, не с их силами. Между тем аспект начал вычерчивать линии, что сами собой приходили на ум. Безумное нагромождение, что никогда прежде он не видел, но его более не волновал источник поступления знаний. Дракон не отслеживал странные идеи и не пытался с ними спорить, это потеряло для него смысл. В настоящий момент он быстро когтем наносил знаки, что тысячи лет не знал Азерот, и делал это четко, без единой ошибки. И уже вскоре завершил свою работу. В центре зала, там, где прежде лежал он сам, была вычерчена десятилучевая фигура, тускло мерцающая энергией. Все пространство внутри контура заполнялось кажущимися хаотичными знаками, в которых можно было разобрать лишь одно – устремление к центру. По сигналу дракона схваченных гоблинов положили на вершины лучей, сам аспект встал на соединение линий, держа в лапе душу дракона. Из его ран вновь текла кровь, наполнявшая ложбинки рисунка, а сам он скапливал энергию для завершающего акта ритуала. Несколько минут он стоял без движения, в обществе лишь 10 жертв, остальные гоблины поспешили сбежать, едва увидев прогоняющий жест хозяина, а затем сила потоком разошлась в стороны. Гоблины закричали неистово, надрывно, от боли выворачивая суставы, но продолжалось это недолго. Их тела высохли, обратившись в обтянутые кожей скелеты, а полученная жизненная энергия устремилась к центру, туда, где находился Нилтарион. И в тот же миг был запущен следующий этап ритуала, действие по преобразованию плоти, немыслимый для любого разумного существа, каковым аспект более не являлся. Трансформация тела, чудовищная, жуткая, охватила Нилтариона, и новый крик, оглушительный, отчаянный, сотряс зал и разошился далеко за его пределы. Впрочем, и он быстро затих, ведь даже драконье горло не могло пережить подобных воплей. Аспект рухнул на плиты, уйдя в благословенное забвение, а между тем его тело начало изменяться. Бывший доспех, вживленный в тело, расплавился, а затем начал впитываться внутрь, выжигая, меняя, перестраивая плоть. Под таким давлением проклятие отступило внутрь тела, пусть и не исчезло до конца. Впрочем, узнать об этом дракон смог лишь позже. Сейчас он лежал без сознания, царапая камень пола когтями, даже в забытье ощущая боль. Кем был этот дракон? Прежде его звали Нилтарионом, но сейчас это имя больше ему не подходило. Он изменился и даже сам не смог бы сказать когда. В момент, когда принял решение завладеть душой, когда вступил в бой со всем миром, когда, смертельно раненый, решился на ритуал, или только сейчас. В сущности это было неважно, ведь аспект земли умер безвозвратно, а в эту самую секунду на окровавленных плитах лежал совершенно иной дракон, Смертокрыл. В 12 километрах от убежища Смертокрыла, местность на севере от Зинасшари, 47 день с прихода демонов в Азерот, спустя 5 дней после битвы в низинах Нирна, секундная дезориентация от перемещения отступила, и Тихондрий осмотрел местность магическим взором. Отряду повезло, рядом не было магических созданий и можно было надеяться на то, что их появление осталось незамеченным. Окинув взглядом отряд, демон удостоверился, что все его члены совершили перемещение, и немедля приступил к расспросам. Ксави обратился на Тризим к стоявшему рядом эльфу. Асшара сказала, что ты знаком с этой местностью и знаешь, как дойти до тайного прохода Нилтариона. Мне это известно, и я проведу вас к нужному месту, но как попасть внутрь, вам предстоит понять самим, ответил приближенный королевы. Веди нас, бросил Тихондрий и первым двинулся за Ксавием. Эльфу он не доверял. Было в нем нечто такое, что заставляло сомневаться в безграничной преданности того легиону. Натризим не мог в точности сказать что, но все же предчувствия заставляли подозревать Ксавия в двойной игре, пристально следить за ним, тем более, что существовали подозрения в наличии шпиона среди обитателей дворца. Он даже проверил своими ментальными способностями всех приближенных Асшары, однако не смог найти предателя, который, должно быть, скрывался за защитой разума. А ведь у правой руки Асшары она была и достаточно сильная, раз показывала картину безграничной преданности легиону, который Ксави определенно не мог испытывать. А то, что он безукоризненно выполнял все пожелания стоявших выше него демонов, говорило именно то, что ожидали от него услышать, был любезен и демонстрировал готовность идти в бой ради легиона. Наверное, именно эта идеальность не оставляла в покое Тихондрия, вот только не наблюдение, ни поверхностное исследование разума не давали результатов. Оттого приходилось держать сомнения при себе. Путь до цели был недолгим, но назвать его простым демоны не могли. Загроможденные разбитыми камнями склоны, постоянные перепады высот, а также едва видимые следящие плетения делали путь в несколько километров невероятно трудным. Пусть скверно и давал разумным выносливости силу. Лишь спустя час они дошли до цели, плотного каменного склона, в обычном зрении ничем не отличимого от других, разве что камней рядом с ним валялось меньше, но на такую мелочь сложно было обратить внимание. Однако натризимы обладали большими возможностями, чем иные разумные, и Тихондрий прекрасно видел следы установленных чар. Сложные и запутанные плетения, неприступные для многих, но не для него. Жестом дав понять, чтобы его не отвлекали, демон приступил к работе. Предельное сосредоточение, микроскопические манипуляции, легкие движения магии, что уводит в сторону одни ветви энергии и перерезают другие. Минуты шли за минутами, а Тихондрий стоял в совершенной неподвижности, и лишь магия, повинуясь его воле, искала и находила ключи к защите. Надо отметить, что настроенный весьма пренебрежительно, Натризим уже в первые секунды вынужден был применить все свои знания и силы для успеха и потратил целый час на то, чтобы справиться с задачей. Отряду крайне повезло, что за тайным входом никто не следил, но ответ, почему так произошло, был прост. Вход этот являлся тайной для членов черной стаи, а потому Нилтариона на этот раз подвела его подозрительность, из-за которой спустя час, так и незамеченные, демоны смогли проникнуть внутрь убежища. Нилтарион был здесь недавно, тихо проговорил Ксави, рассматривая следы крови на полу. Надо отметить, что ее было много, притом красная, припорошенная пылью полоса тянулась вглубь туннеля, нигде не прерываясь. Существо, хоть отчасти слабее, должно было неминуемо умереть от подобных ран, однако трупа дракона видно не было. «Тем лучше, это значит, мы на верном пути», — ответил Тихондрий и шагнул вперед. Спустя несколько минут он довольным тоном отметил: «Ловушки отключены. Видимо, эта рептилия была слишком слаба, чтобы позаботиться о безопасности, а может и вовсе не могла мыслить, произнес демон, не скрывая ноток радости при мыслях о мучениях врага. Пройдя некоторое расстояние в молчании, он остановился у очередного бурого пятна, которое при близком расстоянии оказалось куском плоти с чешуей дракона. Проклятие сработало, а значит, Нилтарион не будет представлять угрозу. Что это за проклятие? Решил спросить Ксави, по дуге обходя кусок плоти. Ты считаешь, что я должен ответить тебе, эльф? По какой причине в тебе существует такая уверенность? Спросил Тихондрия и неожиданно продолжил. Впрочем, я отвечу тебе на заданный вопрос, хотя бы для того, чтобы ты знал, какая пропасть лежит между нами. Заклинание, которым был поражен Нилтарион, является одним из самых мощных в мире, и у тебя нет даже четверти от необходимого для создания его резерва. Однако даже не сила, но искусность требуется для него, и потому только два существа в мире способны использовать его. И один из них – Архимонд Осквернитель. И что делает это проклятие? Разлагает плоть, ответил Натризим. Простое создание оно бы убило сразу, а вот врага, наделенного магией, заставит мучиться днями, порой неделями, постепенно отбирая надежду на спасение. При том, что излечения от этой порчи не существует, и такая задержка смерти попросту продлевает агонию жертвы. Излечения не существует? Неужели это заклинание смертельно для любого, если его не отразить? Да, именно поэтому аспект не станет угрозой, и мы легко отберем у него душу дракона. Единственной проблемой станет выйти отсюда. Ты ведь говорил, Ксави, что в этом убежище обитают и другие драконы. Обитают и будут сражаться за Нилтариона до конца. В таком случае после изъятия артефакта мы должны будем как можно скорее покинуть это место. И еще запомните все, Тихондрий обратился к разумным, что его окружали, Нилтарион должен остаться жив, не следует прерывать ту пытку, что назначил ему Архимонд. Аспект должен заплатить за предательство легиона, испытывая боль до последнего вздоха. Дальнейший путь проходил в молчании. Ничего не происходило, лишь следов крови на полу становилось все больше. Им никто не встретился, никто не поднял тревогу, все было слишком тихо и спокойно, что заставляло быть настороже в ожидании атаки. Ожидание напрасным, ведь нападение так и не произошло. Отряд беспрепятственно дошел до преграждавшей путь плиты, обещавшей выход из туннеля, о чем можно было догадаться по следам крови, обрывавшимся в этом месте. Эта дверь находилась под магической защитой, однако после долгих магических манипуляций поддалась усилиям Тихондрия и отодвинулась в сторону. Демону открылась картина рабочего цеха, чем-то привычная. Такой же полумрак и редкие отблески пламени стояли в мастерских легиона, тех, где ковалось не слишком качественное, зато простое в изготовлении оружие и доспехи для стражей скверны. В этом помещении картину убогих инструментов и затхлого воздуха добавлял и необычный объект, теряющийся в тенях громадный черный дракон, лежавший в центре цеха. К нему от открытого прохода тянулась дорожка из спекшейся крови, однако острое зрение Натризима позволило увидеть, что дракон по-прежнему жив и все еще хранит в себе магическую энергию, а еще держит в левой лапе нужный им артефакт. Цепь удачных событий привела демонов к душе дракона, превзойдя самые смелые ожидания Тихондрия. Однако именно это заставляло Натризима быть настороже, так как по своему богатому опыту он знал, чем может закончиться настолько хорошо начинавшаяся миссия. А еще вид смертельно раненого дракона, сжимавшего заветный артефакт, отчего-то внушал ему тревогу, хотя демон в точности знал, что в нынешнем состоянии Нилтарион не может представлять опасность, просто не может. Знал, но первый шаг в помещении сделал с величайшей осторожностью, не желая будить раньше времени его обитателя. В помещении цеха Тихондрий проник один, ведь его целью было похитить артефакт, а не затевать бой. Глаза демона подметили контуры ритуальных символов, выглядывавших из-под неподвижной туши аспекта, чем-то ему знакомых, однако разбираться откуда он не стал. Для этого было слишком неподходящее время. Вместо этого демон медленно двинулся к лежащему в беспамятстве дракону. И именно в тот момент, когда оставалось пройти всего лишь десяток метров, аспект открыл глаза. Тихондрий среагировал мгновенно, за секунду преодолев расстояние до души и вцепившись в артефакт когтями. Почти в тот же момент его отбросил удар лапы, но это было не столь важно. Полыхающей энергией кристалл был у него, а значит, враг лишился главной своей силы. Именно так думал Натризим, падая на пол, после удара об стену. Однако недооценивать противника с его стороны было ошибкой, это он понял уже в следующую секунду, когда, позволив себе насладиться мигом триумфа, увидел приближающийся столб пламени. Уйти от атаки дракона удалось с невероятным трудом и ценой опаленной пламенем кожи, однако это было только началом кровавого сражения, в котором к Тихондрию присоединились и члены его отряда, встретившие его в тоннеле. Впрочем, сам Натризим вступать в схватку был не намерен, так как только увидев новый столб пламени, приближающийся к демонам и эльфам, бросился назад, к далекому еще выходу из пещер. Ведь он не ставил себе задачи заботиться о подчиненных, единственной его целью было уберечь артефакт и передать его в руки королевы Асшары. Даже если он вернется один, никто ему не скажет и слова упрека, главное, чтобы была выполнена миссия. А потому он даже не оглянулся, когда услышал крики сгоравших заживо подчиненных. Вот только если путь к цели был легок и спокоен, дорога назад резко превратилась в полосу препятствий. Тихондрию стало ясно это по мгновенно активировавшимся ловушкам. Большинство он обходил стороной, пользуясь преимуществом своего зрения, часть на ходу разряжал, благо действительно хитрых ловушек не встречалось, но некоторые препятствия так просто было не преодолеть. С тихим гулом проход перекрыла каменная плита. Она уверенно выдержала магический удар, что был ей нанесен Тихондрием, но в этот момент Натризима нагнал один из выживших губителей. Не снижая скорости, громадный монстр взмахнул своей секирой и ударил в преграждавшую путь стену. В момент касания оружие осветилось зеленым, ярким цветом и удар из просто сильного стал сокрушительным, пробив солидную дыру в плите. Тихондрий мгновенно воспользовался возможностью, проскочив через образовавшуюся прореху, и его примеру последовали еще несколько демонов и эльфов. А вот губитель вынужден был наносить удар за ударом, расширяя проход. Так он и бил туннель, пока его не поглотило пламя, смертельное даже для столь сильного создания. А между тем окружающее Натризима пространство словно взбесилось, камни начали рушиться, норовя упасть на голову, стены сближаться, норовя раздавить, а проход вперед преградила новая плита. Все указывало на то, что аспект земли воспользовался своими силами, намереваясь замуровать заживо вторгшихся к нему грабителей. Однако Тихондрий знал, в чье логово требовалось проникнуть, и подготовился к возможным неприятностям. Ни на секунду не задумавшись, он достал из-за пояса артефакт и использовал скопленную в нем энергию, направив ее на преграждающую путь плиту. Мгновенный разряд сконцентрированной в хрупкой оболочке силы уничтожил изящное творение лучших мастеров легиона, но свое предназначение устройство выполнило, путь был свободен, пусть и только на время. Оставшееся расстояние Натризим пробежал почти мгновенно, подгоняемый неистовым, страшным ревом, и вместе с ним такую скорость смог выдержать лишь один подчиненный, Ксави, так и не нашедший смерть в развернувшемся за спиной кошмаре. И данное обстоятельство несколько испортило настроение Тихондрия. Впрочем, выжили и иные члены отряда, главным образом по причине того, что внутрь логова отправилась лишь половина подчиненных. Это будет кстати, ведь в небе уже возможно было разглядеть драконов, сдерживать которых предстоит уже его воинам. Убираться следовало немедленно, пока еще оставалось время, и это подтвердил гул схлопнувшейся земли за спиной. Круг телепортации был вычерчен еще до того, как открылась дверь в убежище, и потому демоны просто заняли свои места внутри цепочки рун, а Ксави начал выстраивать заклинание. Плетение было создано всего за несколько секунд, виртуозное в своем исполнении, вот только в момент активации земля под ногами грабителей дрогнула и раскололась на части, и это событие стало решающим для всей дальнейшей истории. Смертокрыл в отчаянии рвал пол пещеры когтями, выворачивал камни из стены, ударами хвоста переворачивая немногие еще целые предметы в зале. Это уже была не ярость, нет, она уже давно переродилась в настоящее безумие, подтачивавшее силы дракона. После всего пережитого, после боли, что он вытерпел ради спасения, у него отняли душу и тем обрекли на тысячелетия слабости, тысячи лет, которые потребуется провести, восстанавливая силы и уничтожая остатки проклятия. А ведь если бы у него была душа, уже спустя несколько лет аспект смог бы встать на крыло и задавить тех, кто посмел бы ему перечить. Теперь все это потеряно, и страх, отчаяние, ненависть, боль, что до сих пор жившие в измученном теле, атаковали разум, уничтожая последние грани рассудка. «Я должен спрятаться, уйти от всех в место, где никто не будет искать, восстановиться, переждать, выгадать момент и вернуться в мир, когда со мной будут силы, а затем уничтожить всех, всех, кто ответственен за пережитую боль, за мое поражение, всех этих ничтожных существ, посмевших встать на моем пути. Смертокрыл был настолько погружен в отчаяние, его безумие зашло столь далеко, что даже шепот древних богов не мог пробиться к его разуму и только раз за разом повторял нужные мысли. Повторял, пока не добился успеха. Встрепенувшись, аспект уцепился за единственную связную мысль в своем сознании и вышел в зал и неестественной, слишком скованной походкой направился к одному из закрытых проходов. Из убежища было несколько выходов, и пусть один оказался завален, это лишь означало, что стоило воспользоваться другим. Смертокрыл более не имел своих мыслей, он просто выполнял то, что говорило ему сознание, и сейчас оно вело его к старому, всеми забытому месту, каменной пещере, что уходило глубоко в землю. В этом скрытом от всех убежище дракону предстояло провести следующие тысячелетия, но это более не волновало падшего аспекта. Примечание к части. Становление Смертокрыла завершено. Надеюсь, вам понравился мой вариант его падения. Смертокрыл HTTP Imglin Krushov и Magi PHP IT 539 C 805 F 501 B 4 D 37 D D 533 B B D B 6 030 482. Тихон Дри HTTP Imglin Krushov и Magi PHP IT 891 D 03 C B 3 B 7085 E 675 B 2 AC 4 A 0 B 5 B 391. Глава 6. Походный лагерь армии Калдраев. 47 день с прихода демонов в Азерот, спустя 5 дней, после битвы в низинах Нирна. «Ты найдешь кого-нибудь иного для своего посольства», — злорадно заключил я после того, как прослушал сообщение Вестника. «Найду», — задумчиво ответил на это Римар, — «как планируешь действовать? Необходимо собрать группу и немедленно переправить на указанное место», — ответил и, подумав, добавил, — «моих подчиненных будет недостаточно». С учетом потерь в отряде осталось меньше 30 эльфов, способных сражаться, необходимо еще 10 разумных, желательно составляющих слаженный отряд. Бой против Маннарата был все же слишком кровавым, так как обернулся самым большим числом погибших и раненых за все время моего командования. С другой стороны, уничтожение этой твари стоило многих жертв, и это не было оправданием, простым фактом. Ведь эта тварь одна, будучи здоровой и при оружии, могла заменить собой целое войско. Однако результатом было то, что теперь в моем распоряжении оказалось слишком мало колдраев для такой операции. В послании говорится о 50-ках демонов и приближенных Асшары. На это задание должны были отобрать лучших. На раздумья времени не было, душу царапало ощущение поспешности, но и упускать подобную возможность было нельзя, и потому я решил задать следующий вопрос. Сколько ты сможешь выделить магов, знакомых с местом, которое нам указала Миранна? Учти, времени мало, мы не знаем, как скоро вернутся демоны. Римар вместо ответа просто вызвал адъютанта и велел привести всех владеющих дальней телепортацией магов в шатер. Таких набралось более 50-ков, но уже вскоре число собравшихся уменьшилось до 2 персон. Собственно, почти все столь сильные маги хоть раз в жизни бывали в столице, но выбраться за ее пределы, на окраину, да еще и в нужном нам направлении. Повезло, что нашли этих двух. По удачному стечению обстоятельств мне также были знакомы те места. В ходе предпоследнего визита во дворец, я проходил неподалеку. Мне после купания в источнике вечности, несколько увеличившим доступный резерв маны за счет исцеления, было под силу перенести 40 разумных, отобранные коллеги могли взять на себя еще по 20 эльфов, и таким образом общее число участвующих в операции могло составить 80 воинов. Мало для того, чтобы уверенно праздновать победу, но в случае с демонами любое число будет недостаточным, особенно когда речь идет о таких монстрах, как Тихондри и Ксави. В одиночку сражаться с ними явно не следовало, но к счастью у меня были подчиненные и среди них Маев, ненамного уступающая мне в силе. Илридан, принимай пополнение. Отвлек меня от размышлений Римар. Он также хмурился, переживая за успех будущего рейда, но предпочитал молчать, и я был за это ему благодарен. Отряд, выделенный командующим, оказался несколько неожиданным. Моему взгляду предстали дворфы, низкие, плотно сбитые крепыши, виденные мной когда-то на улицах Зинасшари. Совершенно не то, что я ожидал получить, хотя при здравом размышлении в таких подчиненных было множество преимуществ при минимуме недостатков. Начать хотя бы с того, что мне крайне хотелось узнать эту расу поближе. Как артефактор я испытывал большое уважение к этому народу за достижения в изобретении устройств, одно из которых совсем недавно позволило мне выполнить миссию по разрушению портала демонов. А если вспомнить о том, что они были единственной цивилизованной расой на всем Калимдоре, с которыми возможно было торговать и не бояться удара в спину, благожелательно к ним относились и остальные эльфы. Память Иллидана также подтверждала мастерство дворфов, жаль только встречал он их редко и чаще всего в виде врагов, ведь его отношения с Альянсом никогда не были дружественными, а как воины они были тем более надежны. Заполучить в свой отряд пусть на время такое подкрепление было радостным событием, к тому же мое зрение показывало, что их доспехи и оружие буквально светились от энергии, что было верным признаком элитности данного отряда. Мое имя Иллидан, кто из вас старший? Имевшиеся знания недвусмысленно намекали, что именно этот вопрос является главным при знакомстве с представителями данного народа. Ибо, пусть дворфы и не любят пустые разговоры, но вот понятие старшинства и неукоснительного подчинения в них закладывается с детства. «Я Грамлин, десятник этого отряда», — ответил один из дворфов, отличающийся невероятным по сложности исполнения молотом и несколько более свободной, можно сказать, вызывающей позой. Руки его лежали на оружии, упертом в землю, плечи расправлены, подбородок поднят вверх. Выражение глаз я рассмотреть не смог, но чувствовал эмоции, уверенность в себе, насмешливость, легкое чувство превосходства. В общем, ничего такого, из-за чего стоило бы беспокоиться. Грамлин, долго тянуть не буду. Задача твоего десятка – не подпустить к магам и целительнице врага. Как это сделать, думаю, и сам догадаешься. Да уж смогу, хмыкнул дворф. В таком случае в путь, времени осталось немного. Ха, верно говоришь, а я уж было решил, что вы, эльфы, будете как обычно до последнего рассусоливать. Не слушая бурчания дворфа, я направился к телепортационному кругу, где уже должны были дожидаться оставшиеся участники рейда. С момента получения послания прошло около 15 минут, а потому собрались еще не все, но мой отряд был на месте и потому причин для задержки не было. Нет, можно было бы включить еще нескольких воинов, добрав до 40, но они просто не смогли бы сработаться с оставшимися. Ведь одно дело, включить спаянный отряд дворфов, и совсем иное, трех одиночек. А потому заклинание я начал создавать сразу после того, как последний член отряда занял место внутри каменной платформы. Телепортация прошла успешно, мы оказались именно в том месте, где нужно, притом не встретив иных разумных. Сознание ехидно отметило, что если все началось настолько хорошо, то впереди ждут неприятности. Хотя разве успешно произошедшее перемещение является чем-то необычным? Может быть, пора привыкнуть к тому, что порой все идет без досадных помех. Магическое зрение сообщило, что поблизости демонов нет, хотя несколько точек на краю восприятия были весьма подозрительны. Невольно в сознании закралась мысль об опасности обнаружения, связанной с близостью места телепортации к Зинасшире. Имели ли проживавшие там демоны возможность обнаружить магический всплеск от перемещения? На этот вопрос ответ вполне мог быть получен в будущем, и оставалось только надеяться, что он не будет положительным. Напомнив себе начертить портальный круг сразу по прибытии на место, я подал сигнал к движению, до нужного нам места было около 3 километра. Расстояние это являлось незначительным для эльфов и дворфов, но мной все равно был задан самый высокий темп, никто не мог сказать, за какой срок сможет управиться Тихондрий. Плохо, если он задержится, но если прибудет раньше, план и вовсе может сорваться. А ведь существовала и масса иных возможностей, например, иная точка возвращения. Но не следовало думать о том, на что повлиять невозможно. Вскоре я почувствовал еще 2 перемещения и поморщился, если их следы удалось засечь мне, то что говорить о демонах. Оставалось лишь надеяться, что они в тот момент отвернулись. С другой стороны, разве возможно было выбрать точкой телепортации место за десятки километров от Зинасшири? Да и как показали следующие события, мы и так слишком задержались. До указанного в вестнике места оставалось совсем немного, 100 метров, когда я почувствовал новый переход. Прямо в небе расцвела вспышка, из которой мгновением позже хлынули демоны. Нестабильный портал, знакомо, подумал я, как-то отстраненно наблюдая за тем, как реальность окончательно переворачивает все вверх дном. В этот самый момент мана, что оказалось неиспользовано в результате нестабильного перемещения, просто разбросала прибывших. При этом самая яркая фигура в магическом зрении оказалась откинута в противоположную от нас сторону, обрекая меня на один единственный, Почти безумный шаг. Телепортация, и я оказываюсь рядом с Тихондрием, парящим в воздухе на ярко-зеленых, с матово-черными костями крыльях. В тот же момент направляю в его спину клинки, однако демон успевает выставить навстречу им когти, а затем и ответить магией, готовая испепелить все на своем пути. Рывок в сторону, а затем еще один отбросившегося мне навстречу Натризима. Однако и он не помогает избежать косой раны на ноге, оставленной когтями противника. Только сейчас я осознаю, насколько на самом деле печальным является мое положение, ведь даже на земле Тихондрий превосходил меня как воин и маг. Он обладал лучшим магическим резервом, имел несравнимо больший опыт схваток, а еще владел ментальной магией на недостижимом для меня уровне. Здесь же, в воздухе, превосходство Натризима оказалось подавляющим. Его крылья чутко реагировали, сдвигая тело на нужное расстояние, и не требуя для этого заклинаний, которые возможно было использовать для атаки. Он сражался, используя все три плоскости, заходя сверху и низа, виртуозно чередуя ментальные атаки, магию и когти, дезорганизуя, заставляя потерять ощущение пространства, ошибаться и с каждым мгновением слабеть. И самым печальным во всей этой ситуации было то, что излечившись в источнике от скверны, я теперь не был защищен от ее воздействия в ранах. Таково было неприятное последствие моего исцеления. И тогда я сделал единственное, на что был способен в этой ситуации, создал плетение и телепортировался за несколько сот метров от врага, в сторону своего отряда, по сути сбегая от неминуемого поражения. Тихондрий имел возможность последовать за мной. Пусть и не владея заклинанием мгновенной телепортации, он смог бы преодолеть разделявшие нас пространство всего за несколько мгновений. Однако делать этого демон не стал, даже несмотря на то, что эти несколько секунд боя дались мне дорого, и сейчас я, едва стоя на ногах, насколько мог, быстро залечивал раны. Но он не захотел воспользоваться этим, и развернувшись, полетел в сторону Зинасшри, бросая на произвол судьбы еще и своих подчиненных. Впрочем, это было разумным решением, ведь колдарай, в отличие от меня, успешно справлялись со своими противниками. Переместившиеся стражи попросту умерли, не пережив суровой реальности в виде встречи с землей. Двое губителей выжили в результате падения, но были дезорганизованы и стали легкой добычей дворфов. Проблемой стали лишь эридары и завороженные кристаллами эльфы. Часть из них умерла в первые же секунды, все же единая атака двух десятков опытных магов по-настоящему страшна и попросту изорвала врагов в клочья, но некоторым удалось уцелеть. Один из выживших был мне знаком, пусть видел я его всего несколько раз. Ксави подхватил себя ветром и ушел от удара, а затем сам атаковал одного из колдраев. Жертвой стала жрица Сиринель, однако на пути магии встал Грамлин. Дворф ударил своим молотом в землю, и в следующий миг почва взметнулась вверх, навстречу атаке противника. Вспышка света ослепила на мгновение всех окружающих, однако дворфу было наплевать на зрение, и он метнул в завесу один из топоров, судя по вскрику, удачно. В следующую секунду сразу несколько магов с разных сторон применили чары, и фигура Ксави оказалась окружена пламенем. Враг успел выставить защиту, но атака не ослабевала. В щиты врага ударяли копья ветра, пламя, удары арканной магии и топоры гномов. Я находился слишком далеко от места схватки и видел, как стремительно утекала магия на поддержание барьера. В какой-то момент по защите пробежали всполохи, она ярко вспыхнула и исчезла, а затем фигура Ксави оказалась охвачена огнем. Впрочем, температура пламени была таковой, что почти мгновенно испепелила врага, не оставив от него даже пепла. Досадно, но и к лучшему, решил я. Хотелось бы нанести свой удар по этому эльфу, что вполне мог помогать демонам по собственной воле, а не по причине воздействия кристаллов, но мне было достаточно знать то, что он мертв, а сейчас предстояло отступить, ведь если наша телепортация еще могла пройти мимо внимания демонов, то такое сражение уже нет, а потому стоило убираться из этих краев подальше. Как раз и два отставших отряда прибыли, вовремя, надо сказать. «Уходим, нам не догнать Тихондрия», — приказал, начав чертить руны переноса. Что сказать, эта операция была изначально авантюрна. Слишком мало времени на подготовку, отсутствие воздушного прикрытия, которое все равно не удалось бы переправить столь быстро, невозможность точно угадать место прибытия врага, перечислять можно долго, хотя все это и не отменяет того факта, что мы упустили хороший шанс, что дала нам Миранна. А вернее, даже не так, я упустил, потому что не справился с Тихондрием. Мне не хватило многого: мастерства во владении клинками, того, которого приобрел Илридан за 10 тысяч лет тренировок, магической силы, крепости ментальной защиты, а еще крыльев, которые бы поддерживали тело в воздухе. И нужно было подумать над тем, как исправить хоть часть существующих проблем, пока не случилась новая встреча с Натризимом. Может быть, использовать артефакты, или изучить новые арканные плетения, которые стали получаться у меня не в пример лучше прежнего после окунания в Источник Вечности. Тяжело вздохнув, я понял, что все придуманные мной варианты прекрасны, но требуют слишком много времени для воплощения, а ведь сражение за Зинасшири случится совсем скоро, и мне потребуется подготовиться еще и к нему. Слишком много задач, чтобы выполнить их, стоит поспешить, а потому стоит оставить все эти мысли и поскорее завершить работу над порталом. Тихондрий постепенно удалялся с места скоротечной схватки, и если кто-нибудь предполагал, что Натризим сожалел о гибели подчиненных, то он сильно заблуждался. Ведь миссия была почти выполнена, а отсутствие сопровождения лишь позволит быстрее достигнуть Зинасшири. Попытавшись добраться до энергии, спрятанной в душе, демон вновь потерпел поражение, но и это не испортило ему настроение. Ведь не его задачей было подчинить артефакт. Пусть с этим мучаются другие, и даже если у них не получится справиться с этим, владыка будет помнить о том, кто выполнил миссию, а кто потерпел поражение. Тихондрий достиг дворца уже через 10 минут, что было невероятно быстро в сравнении с часом, затраченным прежде, после чего направился непосредственно к покоям Асшары, ведь именно ей владыка поручил подготовить проход для себя. И к королеве у Натризима было несколько вопросов, которые он едва смог сдержать, увидев расслабленно сидевшую в своих покоях королеву. «Ты смог получить душу?» «Прекрасно», — проговорила Асшара, завороженно глядя в переливающиеся волны энергии, сокрытые внутри кристалла. «Как прошел рейд? Случилось что-то непредвиденное? Меня ждала засада по возвращению, и именно в том месте, с которого я отправлялся. А это значит, что нас кто-то предал. У тебя есть предположение?» Асшара с интересом взглянула на Натризима, буквально пышущего ненавистью. «Ксави». Он передал сообщение другим эльфам. «Почему ты подозреваешь именно его?» Асшара действительно была удивлена таким предположением. «Потому что он умело скрывал свои мысли от меня, и явно что-то замышлял», — ответил Тихондрий. «И в точности знал, в какое место мы прибудем. К тому же он имел возможность вывести из строя портал, чтобы уничтожить мое сопровождение и сбежать самому. И где же он сейчас? Либо присоединился к эльфам, либо инсценировал свою смерть. Мне это неизвестно». «В таком случае твое предположение невозможно доказать», — подвела итог Асшара. «Ты можешь проверить остальных эльфов. Поверхностное наблюдение не выявило предателей, а на то, чтобы проверить досконально, потребуется время. К тому же оно может привести к непоправимому нарушению разума», — с раздражением ответил Натризим. Чувствовалось, что заниматься подобным, когда виновник точно известен, ему не хотелось. «В таком случае оставим эту проблему и просто усилим охрану дворца. До открытия портала для Саргераса осталось совсем немного времени, а после его прихода уже никто не сможет помешать нам». Возвращение не было триумфальным, зато вернулись все, хотя бы это могло радовать. Ремар в свою очередь итоги комментировать не стал, лишь приказал командирам ускорить темп движения. Прежние 8 дней его более не устраивали, и требовалось оставшееся расстояние преодолеть за 6. Вполне возможный срок, хотя он и приведет к усталости войск, но в условиях, когда в мир Азерота могло явиться самое могущественное существо, медлить явно не следовало. В свою очередь меня, Маев и еще несколько жертв все же направили на переговоры. Уж слишком быстро состоялось наше возвращение, а итоги похода не позволяли отказаться от почетной миссии, воспринимаемой теперь как наказание. Перед отправлением мне только и осталось, что попросить прислать нескольких артефакторов, которым удалось передать знания о подсмотренной цепочке стабилизирующих магию рун. Учитывая последние события, подобные артефакты должны были пригодиться. Закончив с этим делом, и попросив представить к моему возвращению небольшой отрез хорошо держащей магию шкуры, я направился на миссию. Точка перемещения находилась всего в 200 километрах от Зинасшири и была походным лагерем лесной армии, а вернее того, что от нее осталось. Я имел возможность сравнивать и потому мог быть уверен в том, что от прежней численности войска сохранилась едва ли половина. Со столь малыми силами находиться так близко от ставки врага, определенно, наглости Кинариусу было не занимать, хотя Миранна отправила бы предупреждение в случае угрозы для лесного воинства. Некоторым разнообразием в ландшафте стали громадные походные шатры, каких прежде мне видеть не доводилось. Но ответ на вопрос, кто обитает в них, стал уже вскоре понятен, так как тауринов, громадных полубыков, мы встретили у самого входа в лагерь. Кем эти создания были для колдраев? Варварами, кочующими по степям или забредавшими в долины гор. Мы порой приобретали у них мясо и шкуры животных, но случалось это редко, гораздо чаще такие встречи оканчивались кровопролитием. Взаимное недоверие – вот то чувство, которые мы испытывали друг к другу и потому старались держаться обособленно. Удивительно, что Кинариусу удалось привлечь на свою сторону этих существ, и даже поселить их вместе с моими сородичами, однако это всего лишь было напоминанием о том, что полубог был хорошим дипломатом и в случае нужды сможет использовать это качество против своих врагов. Не стоило об этом забывать. Но если отбросить в сторону рассуждения о будущих разногласиях с нашими временными союзниками, то в боевом отношении таурины определенно могли пригодиться, особенно их громадные палицы, дубины, хотя магия духов, что владели их шаманы, вряд ли была способна принести хоть какую-то пользу. В любом случае еще один союзник в грядущем сражении будет не лишним. Лагерь лесных встречал меня и моих товарищей настороженной тишиной. В ней не было больше откровенной враждебности, какая чувствовалась во время моих прошлых посещений, и даже более того, я ощущал и немало благожелательных эмоций, исходивших в основном от жриц. Правда, искренняя ненависть также присутствовала, что не могло не удивлять, ведь я не припоминал причин, которые бы могли ее вызвать. Разве что виной всему была пропаганда Кинариуса и остальных друидов. В настоящий момент это отношение вызывало во мне только легкое раздражение. Однако также мне было и интересно, какие чувства я бы испытывал, если бы не искупался в источнике. Уже бы начал бросаться на окружающих, ожидание приглашения к переговорам не затянулось. Всего спустя 10 минут нас пригласили внутрь шатра Кинариуса и, судя по тому, что там же находились не только сам Кинариус, но и Малфурион, Тирант, а также по одному представителю от союзных рас и сразу два дракона, время потребовалось именно для того, чтобы собрать всех вместе. На мое очередное изменение внешности внимание обратили, однако никто, даже Малфурион, не стал обращаться с вопросами, возможно потому, что все понимали, существует множество иных, куда более важных проблем, нежели очередное изменение цвета глаз одного из присутствующих. Переговоры досталось вести не мне, а колдараю средней силы и в то же время большого самомнения. Его имя было Миларин, и по той интонации, с какой представился этот эльф, всем окружающим следовало понять, что имя это должно быть известным и почитаемым. Однако, судя по отсутствию реакции, ни тем, ни иным оно не являлось. Интересно, зачем Римар направил на переговоры этого типа? Среди его приближенных Миларин не числился. Возможно, это было издевкой в адрес второй стороны в переговорах, или игра на контрастах, в которой я буду выглядеть разумным и предпочтительным послом, с которым можно легко договориться. Кто знает, этот вопрос мне Римар не объяснял, лишь настаивал на моем вмешательстве в переговоры в случае явной нужды. Стоит сказать, что договаривающиеся стороны чувствовали друг к другу явную неприязнь. Открыто это не говорил никто, но в интонациях и эмоциях. Миларин Кинариуса презирал, судя по тому, что такое же презрение он испытывал в отношении всех разумных, не эльфов, даже к драконам. Долго гадать о причинах не стоило. Чувства Кинариуса читать было почти невозможно, хотя презрение к собеседнику проскальзывало и у него. Богатством эмоций радовали и другие. Малфурион всю встречу прожигал меня взглядом, но я был слишком рад обретенному спокойствию, чтобы на это отвечать. За меня полыхало эмоциями Маев. Я, кажется, упоминал, что жрица злопамятна. Так вот, взгляд моей спутницы почти достиг стадии, при котором обрел бы способность убивать, столько холодной ярости в нем полыхало. Не стоило, ох, не стоило лесным устраивать тот допрос 2 недели тому назад. Полагаю, что если бы я предложил этой ночью вырезать всех представителей друидского племени в лагере, Маев бы согласилась, даже не раздумывая, а вполне возможно и вовсе первой бы внесла такую идею. Во всей этой атмосфере раздражения и злости выделялась Тирант, что была искренне мне рада. Это было удивительно неуместно, на фоне общей напряженности, Однако жрицу подобное не смущало. Такое поведение давало надежду на то, что рядом с Кинариусом зреет оппозиция, но насколько эти настроения серьезны. Это я мог бы узнать, переговорив с Тирант с глазу на глаз, но было сомнительно, что в такой обстановке кто-нибудь даст нам подобную возможность. Жаль, что я не обладаю способностью как на Тризимы передавать свои мысли на расстоянии и никогда не смогу этому обучиться. Видимо, придется искать другой способ поговорить. Меж тем, несмотря на обуревавшие их чувства, стороны понимали, что союз необходим, и потому пусть тяжело, пусть медленно, но соглашение об общих действиях вырабатывалось. До того момента, как Миларин полностью изложил наш план. «Зачем нужен твой отряд для атаки на портал?» – вопросил Кинариус. «Почему нельзя нанести удар всей армии?» Миларин на этот вопрос не ответил, и многие смогли увидеть неуверенность, проскользнувшую в его мимике. Он попросту не знал. «Видимо, теперь моя очередь выступить. Полагаю, слово должен взять я, как тот, кто настоял на этом плане». Дождавшись, когда внимание стало сосредоточено на мне, продолжил. Атака на портал связана с тем, что демоны смогли заполучить артефакт под названием «Душа дракона», думаю, вы слышали о нем. С удивлением ощутил недоумение от очень многих из присутствующих. Так драконы не стали делиться своими тайнами. Вы могли почувствовать действие этого артефакта в сражении при Нирне, когда он оказался в лапах Нилтариона. Как душа попала к демонам? Не сдержавшись, вскрикнула одна из драконов, что сейчас предстало в образе эльфийки с ярко-красными волосами и двумя парами ветвистых рогов. Я не мог понять ее настроение, но самым близким чувством являлось ощущение потухшего огня, и даже этот порыв отдавал усталостью и тревогой. «Демоны нашли убежище Нилтариона и похитили артефакт», — спокойно ответил, в который раз проклиная свое зрение. Различать эмоции на лицах было почти невозможно. «А откуда об этом узнал ты, Иллидан?» Наконец подал голос Малфурион. Долго он сдерживался. «От нашего шпиона. К сожалению, информация поступила слишком поздно, и мы не смогли отобрать душу. То есть вы проиграли?» С удовлетворением подвел итог мой брат. «Мы не смогли победить, и потому демоны сохранили артефакт. Как трогательно, Малфурион, видеть твою радость по этому поводу. Раздражение сдержать не удалось, но причины на то были. Почему вы не попросили нас о помощи?» Воскликнул второй дракон, с синим отливом волос, Малигас. Наблюдатели докладывали о том, что в сражении он не участвовал, но сейчас присутствует здесь, в то время как еще два аспекта удалились в неизвестном направлении. Возможно, потому, что на это не хватило времени. Мы были вместе прибытия демонов спустя полчаса после получения информации, но все равно не успели. Это только твои слова, Малигас не считал нужным отступить. Я же предложу, что вы, Калдарай, желали забрать артефакт себе. Своим предположением он определенно попал в цель, но разве следовало об этом ему сообщать? Полагаю, что нет, и потому я решил сам перейти в атаку. А может быть, вы объясните нам, почему этот артефакт оказался у Нилтариона? Кто доверил ему подобную мощь? Думаю, всем из здесь присутствующих будет интересно услышать ответ на этот вопрос. Как подтверждение моих слов, шум в палатке утих, а все взоры оказались устремлены на синего дракона. Разве мог он в таких условиях промолчать? Нилтарион похитил этот артефакт, заперев меня в ловушке, из-за чего аспекты не знали о произошедшем, пока не стало слишком поздно, ответил Малигас спокойным, слишком спокойным, чтобы поверить голосом. Я лишь недавно смог выбраться из западни и сразу присоединился к своей стае. Услышанное пришлось по вкусу немногим, и особенно были недовольны те, кто побывал в хаосе, устроенном Нилтарионом. Однако прежде чем положение перешло в критическое, в разраставшуюся ссору вмешался звонкий, уверенный голос. «Разве сейчас время искать виновных в случившемся и выяснять, какие планы у каждого из нас были на душу дракона?» Тирант даже сделала шаг вперед, желая привлечь к себе внимание. «Артефакт у демонов, и я желаю знать, что они намерены с ним сделать. Благодарю, Тирант. Я действительно был благодарен девушке, избавившей нас от бесполезных споров. Демоны намерены использовать душу для укрепления портала и открытия прохода для Саргероса. Кто он?» Этот вопрос был задан Таурином, вполне сносно говорившим на нашем языке. «Полагаю, достаточно знать, что Саргероса мы уничтожить не сможем, а значит, если армия пойдет на приступ Зинасшери, демоны, готовы они будут или нет, попробуют открыть портал, и нам необходимо будет его разрушить, если они сумеют это сделать. У нас есть артефакт, что позволит уничтожить портал», — отозвалась Алекстраза, а внутри меня все заледенело. «Думаю, что и сам справлюсь, без вашей помощи», — ответил более резко, чем собирался. «Один портал я уже разрушил. Безусловно, однако, страховка нам не повредит», — примиряюще ответила дракон, на что осталось лишь кивнуть. «Не рассказывать же присутствовавшим о своих знаниях, не подкрепленных никакими фактами, жаль, но в тот момент мне даже не пришло в голову, что это решение было ошибкой, а потому тема артефакта оказалась забыта и разногласия на время отодвинуты в сторону, на короткий миг сделав почти невозможное, создав союз между столь разными существами. Примечание к части. Исключительное мнение Илледана. Здесь хочу поместить благодарность Ханата Саргас за его поддержку молодых писателей. Алекстраза ХТТП Имглин Крушов и Маги ПХП ИТА 144Е5Д09 ФББДЦ 45Ф243Б10 ЦА 673056. Двор в боевом облачении ХТТП Имглин Крушов и Маги ПХП ИТФ 879 ЦА 9Д0442Д551572 F1Е03C29381. Глава 7. Магический полигон в глубине дворца Зинасшари. 51 день с прихода демонов в Азерот, спустя 9 дней, после битвы в низинах Мирна. Гулкая тишина царила в громадном зале в форме полусферы, в котором не было ни единого предмета, ни одной живой души, за исключением стоявшей в центре помещения королевы, что раз за разом, ни на секунду не прерываясь, накладывала заклинание на установленный на постамент кристалл. Артефакт отвечал на действия мага разными диапазонами света, то вспыхивавшего необычайно ярко, то угасавшего. Со стороны неясно было, есть ли положительный эффект от действий королевы, даже ее лицо часами не изменяло сосредоточенного выражения. Однако в один момент свечение души приобрело большую чистоту и яркость, и именно тогда дверь в полигон распахнулась. В проеме стоял Архимонд, обозревая помещение злым взглядом. Именно злым, демон держал себя в руках, просто события последних дней значительно испортили его настроение. К тому же он так и не излечил свою руку, хотя процесс восстановления продвигался успешно, и она уже отросла до локтя. Впрочем, не это было его главной проблемой. Сейчас перед демоном стояла задача сохранить свое место при Саргирасе, а сделать это было непросто. Целый ряд поражений привел к явной опале со стороны повелителя, а факт того, что армия, которой он будет руководить, значительно слабее противника и вовсе ставил Архимонда на грань. Грань, пересеча которую он уже не сможет вернуться, ведь там его будет ждать смерть, свержение до уровня тупой силы, по типу погибшего Маннарата, а может быть что-то иное, но не менее страшное. И более всего архидемона в этой ситуации злило положение Асшары, исполнявшей лучшие из доступных заданий повелителя, которое должно было принести ей место подле Саргираса, его место. «Армия азерцев будет здесь через двое суток, ты сделала хоть что-то?» – проревел Архимонд с порога. «Я разобралась в устройстве души и, если мне не будут мешать, смогу встроить кристалл в портал. Тебе бы следовало заняться делом, Архимонд, распорядись, чтобы начали установку портальных камней, раз уж пришел. Я тебе не слуга, чтобы выполнять приказы, пока не слуга», едва ли не пропела Асшара, «и кто еще кроме тебя сможет выполнить это задание? Я не смогу справиться без твоей помощи». Глаза Архимонда вспыхнули бешенством, между пальцев заплясала неоформленная энергия. «Ты уверен, что хочешь этого?» — все так же ласково спросила королева. «Я ведь сейчас исполняю волю Саргираса». Почти минуту Архимонд стоял, уперев взор в Асшару, но затем развернулся и вышел, громко хлопнув дверью. «И это правая рука повелителя?» — посмешище пробормотала королева, после чего вернулась к работе. Чтобы успеть вовремя, ей придется работать без перерыва, но награда будет стоить затраченных усилий. В нескольких километрах от окраин Зинасшари, 53 день с прихода демонов в Азерот, спустя 11 дней, после битвы в низинах Мирна, 6 суток ускоренного марша. Именно такой приказ отдал Датримар и до сих пор спрашивал себя, не сделал ли он ошибку, столь спеша и буквально вынимая душу из подчиненных, не приведет ли это к потерям и даже поражению. Впрочем, все эти мысли являлись сущей глупостью, ведь изменить совершенное было невозможно, армия уже достигла намеченной цели, стен Зинасшари. Сколько значений, преданий, истории и культуры его народа были связаны с этим городом и располагавшимся рядом с ним источником вечности, сложно было передать. Порой столичные жители и сам Ремар вовсе забывали о существовании мира за стенами города. Столица и источник подле нее были центром мира, сердцем Азерота, колыбелью колдреев и главной загадкой для эльфов. А еще именно здесь был открыт портал для вторжения Пылающего Легиона, а потому разве стоило удивляться тому, что именно в этом месте произойдет сражение, что решит судьбу этого мира. Груз ответственности, лежавший на плечах командующего, тяжело пригибал его к земле, а ведь помимо всего прочего было еще и беспокойство о дочери, находившейся сейчас в самом опасном месте Азерота. А ведь она могла бы уже покинуть столицу и присоединиться к армии в качестве простой целительницы. В последнем послании он именно это ей и приказал, однако Миранна его ослушалась, посчитав, что на своем посту сможет принести больше пользы для колдраев. Разумно посчитав, однако легче от этого не становилось. Чтобы не думать об этом, Ремар раз за разом с помощью заклинания осматривал окружавшую войска местность. И это хорошо помогало ему справиться с тревогой, ведь окружающий пейзаж, тронутый скверной, прекрасно разжигал гнев, изгоняя лишние мысли из головы. Ведь куда бы ни был устремлен взгляд, всюду виделись следы пребывания демонов. Пожухлая, почти почерневшая трава, поваленные стволы деревьев, хмурое небо над головой, через которое невозможно было рассмотреть звезды, а еще остовы разрушенных зданий впереди, мертвые, закопченные. Это место покинуло жизни, и лишь демоны могли здесь находиться, демоны и те, кто был их ничуть не лучше. Сменив угол обзора заклинания, Ремар оглядел вверенную ему армию, хотя говорить так и было не совсем верно, ведь она состояла из двух частей, не имевших равного значения, и он командовал только одной из них. Увы, но договориться с союзниками о едином командовании не удалось. Воины Лесного Союза располагались на правом фланге, выделив из своих рядов жриц, под командованием Шандрис, заместительницы Тирант, абсолютно преданной своему командиру. И они намеревались прислушиваться к приказам Ремара только тогда, когда посчитают их разумными, что грозило катастрофой в случае малейшей неудачи. Однако отнюдь не все жрицы и луны шли за Тирант. Более трети стояли позади правого фланга под предводительством Маев, и надо отметить, что даже сам Ремар не заметил, когда спутница Илледана смогла занять эту командную высоту. Можно было лишь предположить, что этому способствовало положение рядом с избранным, чей авторитет рос ночь за ночью, взлетев на головокружительную высоту после купания в Источнике Вечности. В который раз Ремар задался вопросом, как возможно совместить фанатичную веру и здоровый прагматизм. Ведь Маев действительно верила в то, что Илледан, избранник Луны, использовала этот выдуманный и распространенный ей же статус на пользу себе. Удивительная женщина и опасная, нужно постараться поддерживать с ней хорошие отношения или как минимум не превратиться во врага. Оглядев окрестности и отметив первые шевеления в разрушенном городе, Ремар вернулся к мыслям о составе войска. Центр и левый фланг составляли колдора и дворфы. Их число удалось довести до 45 тысяч, из которых 35 составляли эльфы и 10 – корпус бородачей. Были в истории королевства и большие армии, но в условиях раскола страны на части следовало гордиться уже этим. К тому же Ремар видел в глазах солдат готовность драться до последнего, особенно, когда те увидели руины разрушенного города. Эти не отступят, не дрогнут. К тому же в них виден стержень, ведь костяк этой части армии составляют регулярные войска, к тому же уже сражавшиеся с легионом.